В любом случае будем действовать поэтапно, не форсируя события. Особое внимание рекомендую вам обратить на участника по имени Арнольд Всевидящий. Какой-какой? Понимаю ваш скептицизм и полностью его разделяю, но под этим именем он участвует в проекте. Почему именно этот Арнольд? Его собирались отсеять, сочтя недостаточно интересным. То есть испытания он прошел. Какие-то прошел, другие нет. Как и все остальные, насколько я поняла, тех, кто ни разу не ошибся, нет. Ясно. Арнольд получил шанс лишь после того, как погиб Шарипов и пропала Радова. Он находился в числе небольшого числа конкурсантов, любой из которых мог быть избран или отвергнут лишь на основании личных пристрастий и склонностей членов жюри и продюсеров. Арнольда выбрали путем слепого голосования. Бумажки из шляпы тянули, что ли? Ну да, как-то так. Что ж, вынужден признать, что остальные, находящиеся в таком же положении, что и Арнольд, могли обидеться. Они не знали, как его выбрали. Но знали, что не слабее его, верно? Пожалуй, вы правы. Будем думать и искать, а вы попытаетесь помочь нам с другой стороны, стоя куда нет входа работникам внутренних органов. Ладно, давайте попробуем, — хмыкнул Роман. Только не возлагайте на меня чересчур большие надежды. Все равно я в вас верю, но это еще не все. Мне отдать вам почку или легкое? Надеюсь, вы ограничитесь парными органами? Я не настолько кровожадна, поверьте, — улыбнулась Лера. Мне нужна только консультация. Относительно чего? Вам известно что-нибудь о бриллианте под названием «Кровь ангелов»? «Кровь ангелов?» — изумленно переспросил ювелир. «Это шутка?» «Вы что-то о нем слышали?» «Я всегда считал, что это выдумка, что-то вроде летучего голландца или зеркала Лессера». «Какого зеркала?» «Никогда не слыхали о зеркале убийцы?» «Вы серьезно?» «Считается, что за почти 300 лет со дня изготовления это зеркало унесло много жизней». «Каким образом?» «Все его владельцы умирали от кровоизлияния в мозг». «Совпадение?» «Возможно, но из песни слов не выкинешь». «Значит, вам ничего не известно о бриллианте?» «Почему это ничего? А почему вы, собственно, интересуетесь?» «Моя начальница ведет дело, которое, возможно, связано с пропажей крови ангелов». «Неужели?» «Дело в том, что этот бриллиант — настоящий фантом, ювелирная легенда, если можно так выразиться. Все о нем слышали, но никто никогда не видел». «Расскажите, что вы об этом знаете?» — попросила Лера. «Немного, честно признаюсь. Ну, кровь ангелов, по слухам, красный бриллиант». «А разве бриллианты бывают такого цвета?» «Представьте себе, да». «А чем они отличаются от рубинов?» «А чем рубины отличаются, скажем, от гранатов?» «Своей структурой и химическим составом. Красные бриллианты обладают теми же свойствами, что и бесцветные. За цвет красных камней отвечают определенные химические элементы. К примеру, у рубинов и шпинелей — хром, у гранатов — железо и так далее. С бриллиантами все несколько иначе. Красный, розовый и фиолетовый оттенки бриллиантов получаются в результате пластической деформации кристаллической решетки в момент формирования алмазов в магме Земли. Красные алмазы подвергаются гораздо большему давлению и температуре, нежели бесцветные или камни других оттенков. В результате структура алмаза меняется, и они приобретают красный цвет. Один из самых крупных красных бриллиантов весом в 5 карат находится в коллекции ювелирного дома «Мусаев», которая специализируется на изготовлении украшений для королевских семей. Сейчас он стоит 20 миллионов долларов. Сколько? А другой купил на блошинном рынке бостонский ювелир Сидни де Янг. Продавец принял его за обычные гранаты, и цена была соответствующая. Сейчас он находится в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне. Красные бриллианты настолько редки, что получить камень даже в 1 карат считается большой удачей. Кровь ангелов, если верить легенде, весит около 50. «Вот это да!» — вырвалось у Леры. «Хотела бы я его увидеть». «Не поверите, я тоже», — усмехнулся Роман. «Неужели бывают такие огромные алмазы?» «Алмазы на самом деле были еще больше, в 23 раза. А вот получившиеся из них бриллианты в процессе обработки и огранки здорово потеряли в весе. К примеру, черный бриллиант под названием «Дух де Гризагона» весит примерно 300 карат. Ого! А желтый бриллиант несравненный, огранки бриолет, в 400 карат получился из алмаза весом 800 с лишним. Самым крупным в мире камнем, известным на сегодняшний день, считается золотой юбилей. Интересно, что алмаз изначально был не таким уж и крупным, а вес в 550 карат удалось сохранить специфической огранкой под названием «кушон с элементами огненной розы». Но вернемся к крови ангелов. В Новом Завете христианской Библии книга Откровения описывает войну на небесах между ангелами, возглавляемыми архангелом Михаилом, и теми, кого вел Люцифер. Эта война связана с идеей падших ангелов, и упоминание о ней содержится в еврейской Торе и свитках Мертвого моря. Согласно этим источникам, на небесах разразилась кровавая война, в результате которой множество ангелов с обеих сторон погибли. Люцифер, или Сатана, был сброшен на землю вместе с ангелами-приспешниками. «А из-за чего началась эта война?» – полюбопытствовала Лера. «Если я правильно помню, из-за того, что не все ангелы, включая Люцифера, согласились признать Бога Сына, через которого Бог Отец сотворил всех и вся. Большинство ангельских миров признали, что меньшая часть во главе с Люцифером восстала против Божьего Сына. Люцифер, чье имя переводится как «светоносный», был наделен небывалой красотой. Он возгордился и отказался от Творца. Грех разрушил его изнутри и изменил природу. Люцифер встал на сторону зла, и на небе произошла ангельская война». Лера слушала молодого ювелира как завороженная. Ей всегда казалось, что она довольно начитанный человек, во всяком случае по сравнению с большинством людей ее круга. Но теперь пришлось признать, что она жестоко ошибалась в оценке собственных знаний. Роман, хоть и был даже чуть моложе ее, явно обладал куда более широким кругозором. «И где же в вашей истории появляется бриллиант?» — спросила она, когда он ненадолго умолк. «Творец обошел после сражения», — продолжал ювелир, глядя куда-то в точку на горизонте, где кучковались тугие темные облака, снова обещая дождь. Он оплакивал погибших с обеих сторон и собирал ангельскую кровь в специальный сосуд. После этого он сбросил сосуд на землю. Тот упал в ущелье, а Бог сотворил молнию, которая ударила в то место и расплавила скалы, похоронив в их недрах драгоценную кровь, превратившуюся в гигантский алый алмаз. А где на самом деле нашли этот камень? Красные алмазы добывают в ЮАР, Бразилии, Австралии, но никто не знает, каково происхождение крови ангелов. Остается верить легенде, камень появился из крови, пролитой ангелами на небесах. Да уж, весьма правдоподобно. И какова же его дальнейшая история? Ну, у этого мифа есть продолжение. Считается, что бриллиант несет насильственную смерть каждому своему владельцу, который получает его неправедным путем. А что, были те, кто завладел им законно? Похоже, нет. Поэтому он постоянно переходил из рук в руки, ни у кого надолго не задерживаясь. Последним известным его владельцем, судя по слухам, был некий еврейский ювелир, окончивший свои дни в концлагере. Видимо, бриллиант оказался в руках лагерного начальства, но у кого именно, неизвестно. Далее следы крови ангелов теряются. «Какая захватывающая история», — пробормотала Лера. «Не то слово», —